Глава 441. Казнь. Как только Мэнхао подавил запредельную лилию, влияние экзотического цветка внутренних демонов исчезло. Возможно, это было как-то связано с запредельной лилией, сложно было сказать наверняка. Когда Мэнхао открыл глаза, его нео-демоны оглушительно взвыли. Три драгонара прищурились, а сердца 3000 практиков врага дрогнули. Но они не прекратили своего отчаянного наступления. Мэнхао задумчиво огляделся. На земле тысячи погибших воинов 5 племен, позади готовый в любую секунду обрушиться барьер, из 30-тысячной стаи нео-демонов осталось меньше половины. Ему уже доводилось видеть ужасы войны в битве за город Святого Снега, увиденное сейчас на поле боя пронзило его сердце скорбью, словно он был частью 5 племен. «Сражение зашло слишком далеко, будет лучше уйти, пока не поздно», — негромко пробормотал он. «Но я не хочу бежать, поджав хвост!» Он поднял руку и резко надавил на землю. «Демонический ци! Техника праведного дара!» Вокруг вспыхнул демонический ци. Взмахом руки он соединил невидимый никому ци с более чем десятком тысяч выживших неодемонов. Тела неодемонов задрожали, демоны-москиты увеличились в несколько раз и приобрели невероятную ауру. Помимо демонического ци, в ауре внезапно появилась сила трансмутации. Под влиянием этой ауры у демонов-москитов отросла еще одна пара крыльев, и хвосты покрылись зелеными шипами. Что до черных воронов, они задрожали и пронзительно закаркали. Их окутало черное свечение, которое резко усилило мощь их ауры. Они не только стали больше, но теперь вокруг каждого ворона возник иллюзорный образ, создавая призрачную копию каждого демона-ворона. Эти призрачные образы были результатом трансмутации, своего рода эволюцией. Эти образы словно бы давали каждому ворону удвоенную жизненную силу. Когда тело большого лохматика увеличилось до 300 метров, он запрокинул голову и оглушительно взвыл. В нем изначально присутствовал демонический ци, поэтому новая порция лишь сделала его еще больше. Кровь еще быстрее побежала по венам волка, а над его головой вспыхнул образ луны. В лунном свете его белая шерсть стала серебряной, теперь он стал серебряным волком. Пауки с шипением тоже выросли и стали еще свирепей. Сзади их туловищ появилось изображение человеческого лица, их когти стали длиннее прежнего и теперь напоминали гигантские клешни. Чешуя алого крокодила стала еще толще, теперь он больше напоминал дракона, чем крокодила. На его спине выросли два бугорка, из которых неожиданно вырвалось два крыла. Перестав быть крокодилом, он взмыл в воздух. Отныне он стал красным Инлуном. Хотя он не очень напоминал Инлуна Мэнхао, но их ауры были очень похожи. Ящерица выросла до размера небольшой горы. Из ее пасти повалил черный дым, словно в забу разгорелось пламя, готовое в любую секунду испепелить врагов. Теперь она выглядела совершенно по-другому, даже ее аура стала сильнее. Дикий гигант с ревом стал еще крупнее. Он поднял руку над головой, и, ко всеобщему удивлению, с неба сорвалась молния. Дикий гигант схватил ее и превратил в невероятный искрящийся хлыст. Трансмутация затронула всех неодемонов. С древних времен подобные изменения происходили крайне редко, но чтобы трансформации подверглись все демоны одновременно, такого еще никогда не было. Неодемоны трех драгонаров задрожали, они в страхе застыли, не решаясь двигаться вперед. 3000 практиков подразделения паука почувствовали, как закружилась голова. У них душа ушла в пятки при виде одновременной трансмутации в мутировавшую орду более 10000 неодемонов. Глаза Джао Юлань расширились от удивления, а потом в них вспыхнул яркий блеск. Она не ожидала от Мэнхао такой невероятной силы. И не только она. Верховные жрецы, главные старейшины, которые в этот момент были заняты барьером, внезапно посмотрели вниз. При виде Мэнхао и его неодемонов их сердца дрогнули. Три драгонара подразделения паука пораженно таращились на неодемонов, а потом хрипло закричали. «Великий! Великий драгонар! Он великий драгонар! Только великие драгонары обладают настолько впечатляющими секретными техниками драгонара!» Почувствовав на себе взгляд Мэнхао, они тут же побелели. А потом и вовсе бросились бежать, сломя голову. В этот момент неодемоны Мэнхао оглушительно взревели и набросились на окружающих их практиков и неодемонов. Во всеобщей свалке Манхао с помощью кровавого рывка рванул вперед с немыслимой скоростью. Казалось, что его тело исчезло и в следующий миг уже оказалось в другом месте. Все неодемоны и практики, стоящие между ним и ближайшим из трех драгонаров, превратились в облака кровавого пара. Манхао возник перед одним из драгонаров. Он использовал не скачок, а скорее молниеносный рывок на короткую дистанцию, оставляющий за собой дорожку смерти и разрушения. «Ты...» Драгонар скривился и хотел было отскочить назад, но пальцы Манхао железной хваткой сомкнулись на его шее. С мерзким хрустом Манхао бесстрастно сломал этому человеку шею. Когда он бросил Драгонара на землю, внезапно со стороны дикого гиганта приползла шипастая лиана и целиком проглотила тело погибшего Драгонара. Лиана начала вращаться вокруг Манхао, превратившись в гигантскую сферу из торчащих во все стороны шипов. Смерть одного из драгонаров потрясла всех на поле боя. Двое старейшин стадии зарождения души помрачнели. Они оставили барьеры и исчезли во вспышке света, чтобы в следующий миг возникнуть перед Манхао. Им наперерез сразу же бросилась стая демонов-москитов. Два практика стадии зарождения души объединили силы и мгновенно одолели всех демонов-москитов. Но этой заминки оказалось достаточно, чтобы Манхао исчез в очередной вспышке кровавого рывка. В этот раз он оказался рядом со вторым убегающим драгонаром. Взмахом руки он послал вперед луч золотого света. Мужчина с криком полным ужаса смотрел на превращающиеся в золото руки и ноги. Через несколько вдохов свечение погасло, оставив после себя золотую статую драгонара, которая медленно полетела вниз. Последним живым драгонаром был старик. Два убийства перепугали его до смерти. «Спасите меня!» Закричал он в ужасе, со всей возможной скоростью полетев к Джао Юлань. «Каков наглец!» — воскликнул один практик стадии зарождения души. Убийство еще одного драгонара девятого ранга прямо у них на глазах привело их в бешенство. Их залила вспышка, и они опять ринулись к Манхао, в этот раз всерьез рассчитывая его убить. Но не успели они приблизиться достаточно близко, как начали вспыхивать божественные способности. «Не наглее, чем все остальные, вообще-то!» – негромко возразил Манхао. Он указал рукой на двух приближающихся практиков стадии зарождения души и выпустил в них восьмой заговор заклинания демонов. Невидимые нити демонического ци тут же связали двух мужчин, оба практика стадии зарождения души помрачнели еще сильнее. С учетом их высокой культивации это не могло их сдержать, но, как и в прошлый раз, короткой заминки оказалось достаточно, чтобы Манхао вновь исчез в кровавом рывке. Валом сияния он умчался за последним драгонаром. «Да как ты смеешь!» – закричал другой старейшина стадии зарождения души. Он оставил барьер и переместился к старому драгонару. С ревом он выполнил магический пас и обрушил на Манхао разноцветное сияние. «Никому не позволено спасать людей, которых я вознамерился убить!» Отрезал Манхао. Без колебаний он сжал кулак и ударил в направлении эксперта стадии зарождения души. Прогремел взрыв. Манхао задрожал и отступил на три шага. Эксперт стадии зарождения души закашлялся кровью и, к его несказанному удивлению, отступил на 7-8 шагов. Он мог лишь наблюдать, как Манхао настиг последнего драгонара. Старик не успел даже вскрикнуть, когда на его шее сомкнулись пальцы Манхао, а потом резко сжались. В окружении тысяч врагов Манхао убил всех трех драгонаров. Даже трое старейшин стадии зарождения души не смогли его остановить. Более того, одного драгонара убили в присутствии одного из старейшин стадии зарождения души. Это изумило не только практиков подразделения Паука, но и членов пяти племен за барьером. Их кровь закипела, а в беспросветной тьме отчаяния в их душах внезапно забрезжил свет надежды. «Грандмастер Мэн! Грандмастер Мэн!» Люди начали скандировать из-за барьера имя Манхао. Тяжело дыша, Джао Юлань посмотрела на Манхао. Она совершенно не ожидала от него чего-то подобного. Теперь он стал решающим фактором текущего сражения. «Великий драгонар, способный смести с дороги практика стадии зарождения души, этот человек должен умереть!» Не успела в ее глазах разгореться жажда убийства, как вдруг девушка почувствовала грозящую смертельную опасность. Все потому, что она заглянула в глаза Манхао. В этот момент взгляд Манхао скользил по полю боя и по разделяющему их гигантскому пространству, заполненному тремя тысячами практиков. Взгляд его был полон неприкрытой кровожадности, и сейчас она была направлена на Цзяо Юлань. «Хочешь убить меня?» Эти три драгонара находились слишком близко к нему. Вот почему они стали такой легкой добычей. До меня тебе еще предстоит добраться. Вдобавок не стоит забывать про армию практиков между нами. У меня есть 10 телохранителей, верховный жрец и старейшины. Как именно ты планируешь убить меня?»